Глава восьмая. В детской шли мультики, но стук двери малыши услышали, выскочили в коридор. «Мама, кто стучал?» Маша подбежала ко мне. Папа ушел. Я прошла в гостиную, опустилась на диван, который еще хранил тепло тела моего мужа. «В магазин?» — высунулся Коля. «Нам купят что-нибудь?» Папа совсем ушел. Не вижу смысла скрывать от малышни, все равно ведь узнают. Лучше объяснить им ситуацию. «Как совсем?» — не поняла Маша, присела со мной на диван. «Он полюбил другую женщину. Иногда так бывает. Теперь будет жить с ней». «А мы?» — Коля залез ко мне на колени, Лидочка последовала его примеру. «Папа нас больше не любит?» У Лиды в глазах блеснули слезы. Что ты, хорошая моя, и я, и папа будем любить вас всегда. Просто он теперь будет жить не с нами, но будете вместе ходить гулять или в парк, или на карусели. Мне и самой хотелось в это верить. Лидочка успокоилась. И мороженое нам купит? Конечно, родная. Взяв Колю за руку, она утопала в детскую. Вот уж неразлучная парочка. Маша осталась рядом. «Мама, я уже не маленькая и знаю, что такое изменить. Все нормально. Раз он ушел к другой, значит, изменил тебе. Ты с ним разведешься?» «Да, милая, так будет лучше для нас обоих. Поэтому папа все время кричал на тебя», — мудро рассудила моя дочь. «Ничего, ты не переживай», — погладила она меня по руке. «Мы всегда с тобой будем». «А я с вами», — прижала ее к себе, слезы стекали по щекам, боль внезапно резанула по сердцу. Все нутро скрутило, как в спазме, а Маша гладила меня по волосам и просто молчала. Я всегда любила Олега, он был моим первым и единственным мужчиной. Даже в дурном сне не представляла, что можем расстаться. Что он найдет другую, наплевав на всю нашу жизнь. Оцепенение последних дней, когда ходила точно замороженная, прошло, а на его место пришла тоска и страх. Я выдержу, должна ради моих детей. Надеюсь, Олег и правда не забудет о них, так же, как и обо мне. Кое-как успокоившись, уложила детей спать, глаза щипала, нос распух. Закончив с делами, зашла в ванную умыться перед сном, глянула в зеркало. Ну и вид! Желудок напомнила себе, требуя своей ночной порции. «Ну нет», — погладила по животу, — «хватит». Я прошла в гостиную и достала пару книг по женской психологии, которые когда-то мне подарила Аня. Олег пролистал их, хмыкнул и сказал, что это чушь, которая дурит бабам головы. Книги тоже стали одной из причин, почему мой муж был резко против нашей дружбы. Открыла наугад первый психологический опус. Название главы гласило «Как полюбить себя». А я себя любила? Ответ на такой простой, казалось бы, вопрос поставил меня в ступор. Мне нечего было сказать, я не знала, что это значит. Лет с 9 помогала матери, та работала допоздна, и почти все домашние хлопоты легли на меня. Потом переезд, мы с Олегом начали жить вместе, и быт снова заполнил все мое время. Уборка, готовка, стирка, пеленки, первые зубки и колики в животе, школа, уроки. Это была я, но меня самой не существовало. Даже не знаю, какую музыку люблю. Слушала всегда то, что включал Олег. Я полностью в нем растворилась и перестала существовать как личность. Глянула в сторону кухни. Разве что-то случится, если не помою вечером полы? Открыла книгу и принялась читать. «Тонечка, здравствуй!» На пороге стоял Дмитрий Петрович, переминаясь с ноги на ногу. «Добрый день, что-то случилось?» Я только отвела детей в школу и готовила обед. Видишь ли, вчера невольно стал свидетелем отъезда Олега и услышал его разговор с некой Катериной. Тонечка, тебе нужна помощь? Проходите, чаем вас угощу с вареньем малиновым, улыбнулась соседу. О, малинка, не откажусь, довольно кивнул Дмитрий Петрович, проходя в квартиру. На кухне сосед с удовольствием отхлебнул горячего чая и продолжил. «Прости, соседушка, мою стариковскую неловкость. Ты решила подать на развод?» «Да, Дмитрий Петрович. Вы, наверное, поняли, что у Олега есть любовница». «Подлец! Прости, Тонечка, ему ли носом крутить? Жил, как у Христа, за пазухой. Как ты думаешь жить теперь с четырьмя детками?» «Ох, и сама не знаю. Работы нет, и когда еще найду? Ребят опять же не с кем оставить. Олегу положены алименты, не бросит же он детей». «Я на твоем месте не сильно бы на это рассчитывал. У тебя есть деньги?» Ошарашенно глянула на соседа, ведь вчера даже не подумала об этом. На руки Олег мне давал совсем немного, на хлеб, молоко. Кинулась к антресоли, где лежали наши сбережения, забралась на табурет, открыла дверцу, отыскала нужную коробку. Она оказалась пустой. Денег в ней не было. Спустилась на пол и села тут же, просто глядя на серый картон. Сумма у нас хранилась небольшая, но ее могло хватить на пару недель. «Тонечка», — выглянул Дмитрий Петрович, — «что с тобой?» Олег забрал наши деньги. Я показала коробку. «Не скажу, что меня это удивило», — нахмурился сосед. «Ты что-нибудь знаешь о бракоразводных процессах?» Молча покачала головой. «Идем-ка, тоже чайку попей, успокойся, а я пока кое-что тебе расскажу».